Врачи подошли к кровати. Один откинул край шелкового одеяла и поднес шприц к обнаженной руке Мунисе. Хайруллах Бей повернулся боком, чтобы я не видела всю эту процедуру. «Одеколону!» «Немного одеколону», — сказал молодой доктор. Хайруллах Бей кивнул головой на полку, а птицы все щебетали и щебетали. Весело играл граммофон. Вдруг в комнате резко запахло розовым маслом. Видимо, одеколон не нашли. Розовое масло. Я сердилась и отнимала его у моей девочки. Неужели в благодарность за то счастье, которое она мне дарила, я, бессердечная, ревновала к ее любимому запаху? «Доктор Бей, вылейте весь флакон на постель», — простонала я. «Моя крошка умрет спокойней, если будет дышать этим ароматом». Старый доктор гладил мои волосы и говорил: «Ступай, Фериде, ступай, дитя мое, давай уйдем». Я хотела в последний раз поцеловать Мунисе, но не осмелилась. Девочка иногда целовала мои ладони. Я тоже взяла ее голую руку и покрыла поцелуями бедную сморщенную ладошку. Я благодарила девочку за все добро, которое она сделала своей Абаджиим. Больше я не видела Мунисе. Меня увели, уложили в постель и оставили одну. Я дрожала, обливалась холодным потом. Острый запах розового масла разливался по всему дому, волной захлестывал меня, мешал дышать. Казалось, на свете существует только этот терпкий запах, этот неяркий свет угасающего дня и щебетанье птиц. Часы тянулись медленно, как годы. Наконец пришли сумерки. Перед глазами стояла Мунисе, одетая в лохмотья, дрожащая от холода, как в ту темную в южную ночь, когда мы нашли ее у порога нашей школы в Зейнилер. Я слышала, как она скребется в дверь и стонет тоненьким голоском под завывание снежной бури. Не знаю, сколько прошло времени. Сильный свет ослепил меня. Чья-то рука тронула мои волосы, лоб. Я приоткрыла глаза. Старый доктор со свечой в руках наклонился к моему лицу. В его тусклых голубых глазах и на белесых ресницах дрожали слезы. Я спросила, как во сне, который час? Все кончено, да? Сказав это, я опять медленно погрузилась во тьму черной, как в Зейнилер, ночи. Очнувшись, я не поняла, где я нахожусь. Незнакомая комната, незнакомое окно. Попыталась приподняться, голова, словно чужая, упала на подушку. Я растерянно огляделась и вдруг снова увидела голубые глаза доктора. «Узнаешь меня, Фериде?» «А почему бы и нет, доктор Бей?» «Слава Аллаху!» «Слава Аллаху! Хорошо, что все это осталось позади. Что-нибудь случилось, доктор? Для девушки твоего возраста это не страшно. Ты немного заснула, дочь моя. Это не страшно». «Сколько же я спала?» «Много. Но это ничего. 17 дней». «Спать 17 дней? Как странно!» Свет беспокоил меня, и я опять закрыла глаза. «Забавно! Вот это сон!» Я засмеялась каким-то незнакомым смехом. Казалось, он исходил из чужой груди, срывался с чужих губ. И я опять заснула. Я перенесла тяжелую форму нервной горячки. Хайруллах Бей перевез меня в свой дом и 17 дней не отходил от моей постели. Впервые в жизни я болела так серьезно. Прошло еще около 1,5 месяцев, пока я не окрепла окончательно. Целыми днями я валялась в постели. После болезни у меня стали выпадать волосы. Однажды я попросила ножницы и обрезала косы. Как приятно выздоравливать. Человеку кажется, будто он только что родился. Его радуют любые пустяки. Он на все смотрит счастливыми глазами, словно маленький ребенок на разноцветные камушки и игрушки. Бабочка, бьющаяся о стекло, луч солнца, нарисовавший радугу на краешке зеркала, легкий перезвон колокольчиков, бредущего вдали стада — все это заставляло приятно замирать мое сердце. Болезнь унесла всю горечь, скопившуюся в сердце за последние 3 года. Я вспоминала свое прошлое, и мне казалось, что оно принадлежит другому человеку, так как не пробуждает в моей душе ни печали, ни волнения. Время от времени я удивленно спрашивала себя, может, это только отголоски каких-то далеких снов? Или я прочла все это в каком-нибудь старом романе? Да, мне казалось, что вся эта грустная история — только сон, а лиц, участвующих в ней, я когда-то видела на запыленных картинах с потускневшими красками. Хайруллах Бей ухаживал за мной, как преданный друг, и ни разу за это время не отлучался из дому. Он рассказывал мне разные занимательные истории, читал книги, словом, изо всех сил старался развлечь меня. Представляю, как он бедно измучился. «Ты только поднимись, только окрепни, клянусь Аллахом, если я даже не заболею, все равно ради твоего удовольствия сошью себе батистовую рубашку и 3 месяца проваляюсь в постели, буду перед тобой кривляться, жеманничать». Иногда я впадала в забытье, похожее на сон. Сквозь прозрачные веки солнечный свет казался розовым. Хайруллах Бей читал книгу или дремал в кресле у моего изголовья. В такие минуты казалось, что душа моя отделяется от тела и как свет, как звук несется в пустоте. От страшной скорости в ушах свистит ветер. Куда, в какие края я мчалась, не знаю. Иногда, вздрогнув, я просыпалась, замирая от страха, словно вот-вот должна была свалиться в пропасть. Мне чудилось, будто я только что вернулась из каких-то далеких-далеких стран. Перед глазами плыли смутные неясные очертания туманных облаков, которые неслись мне навстречу. Позавчера я сказала Хайруллаху Бею: «Дорогой доктор, я уже совсем здорова. Теперь мы можем навестить ее». Сначала он не соглашался, просил потерпеть еще 1/2 месяца или хотя бы 1 неделю. Но капризам и упрямству больных противостоять невозможно, и в конце концов мой старый друг сдался. Мы нарвали в саду 2 больших букета цветов, собрали у моря много разноцветных камушков, крошка моя их любила даже больше, чем цветы. Похоронили Мунисе на холме у берега Средиземного моря, под таким же тоненьким, как она сама, кипарисом. Мы долго сидели у надгробного камня и впервые за все это время говорили о ней. Я хотела знать все, как умирала моя девочка, как ее хоронили, но Хайруллах Бей не стал рассказывать подробностей. Одно только я узнала. Когда Мунисе хоронили, имам спросил имя матери. Этого, конечно, никто не мог сказать. Доктор, зная, что я ей заменяю мать, назвал меня. Так имам предал девочку земле, произнеся в молитве «Мунисе, дочь Фериде». Кушадасы, 1 сентября. Сегодня утром Хайруллах Бей сказал мне: «Крошка, меня снова вызывают в деревню. Поручаю тебе моего дюльдюля. У него на ноге рана. Перевязывай сама. Ты ведь умеешь? Не доверяй этому медведю, он баши. Негодный старик, видимо, хочет, чтобы лошадь, как и он, осталась без ноги. Дюльдюля пора уже выводить на прогулки. После перевязки 10 минут поводи его по саду. Если возможно, заставь его даже побегать рысцой, только немного. Понятно? Во-вторых, сегодня булочник Хуршит ага должен принести арендную плату. Кажется, 28 лир. Кажется, так, что ли. Примешь деньги от моего имени. В-третьих, что я еще хотел сказать? Совсем уж из ума выжил. Да, вспомнил. Вели перенести мою библиотеку вниз. Я отдам тебе ту комнатку с видом на море. Она гораздо приятнее, да и зимой там дует лодос. Тебе будет теплее.